20 сентября 1942 год. Сегодня воскресенье, и мой последний день в Пятигорске. Все утро просидел на балконе, солнце неяркое, и писал дневник, за который не мог сесть аж с 9 сентября, то есть за два дня до роковой операции в Прохладном. Когда устаю, делаю перерыв и для разнообразия наблюдаю, что делается на улице. Обед, которого я еле дождался, здорово разочаровал меня. Сегодня воскресенье, а нас пичкают этим перловым супчиком. После обеда продолжил писать дневник. Потом мы вместе с одним парнем пошли в парикмахерскую подстричься и заодно сбрить мою детскую бороденку. После этого пошли на окраину города, где я за 2,5 рейхсмарки купил 0,5 кило винограда и 0,5 кило яблок. За театром на горе есть прекрасное место для обзора. Тут же у памятника с орлом примостился и местный фотограф. Город отсюда как на ладони. В 16 часов идем в театр. За 5 рейхсмарок съедаю перед этим целых 5 штук пирожных. Сегодня все места заняты, примерно 1000 человек солдат. Пришли посмотреть оперетту «Веселая вдова». Этот вечер наверняка надолго запечатлеется в памяти. Прекрасные костюмы, великолепная актерская игра — все это восхищает нас. А какие чудесные голоса у исполнителей, а оркестр! После спектакля аплодисменты не утихают. Из зала мы выходим только в 19:30. 21 сентября 1942 год. Встаю около 6 утра, усаживаюсь на балконе, дописать дневник. В 7 часов завтрак, белый хлеб с муссом. Моя беззаботная жизнь заканчивается. Собираюсь забрать направление в часть. Кроме того, надо получить довольствие на одни сутки. Хлеб, немного масла и 2 фрикадельки. В коптерке мне вручили еще и пару сапог. Как и на чем я буду добираться до своей роты, никого не волнует. Тут я сам себе голова. Во всяком случае, направление у меня на руках. И вот, мы втроем, я и еще 2 выписавшихся товарищей, начинаем пробираться к главной транспортной магистрали. Направление — фронт. Цель — Георгиевск. Предварительно запасаюсь яблоками и сливами. Правда, моим 2 товарищам в другую сторону. И их забирает какой-то грузовик русского производства. Я направляюсь к выезду из города и жду там. Тут же ждут и несколько сотен местных жителей. Все хотят, чтобы и их подхватили. Примерно к 11 часам удается вскочить в автобус тот-то. На нем добираюсь до Георгиевска, а потом дальше, до Советской. Это еще 20 километров. Странно, но что-то нигде не замечаю ни единого указателя с названием 13-я танковая дивизия. Какой смысл искать здесь? Поэтому высаживаюсь и уже на грузовике возвращаюсь в Советскую. Мимо, в сторону фронта, тянется дивизия СС «Викинг». В Советской, рядом с вокзалом, нахожу место для ночевки. Уже почти 19 часов и темно. У своих квартирных хозяев съедаю свои 2 бутерброда. Они угощают меня салатом из помидоров и очень вкусной дыней. Сплю на кровати. Ночь лунная, светлая, поэтому в небе гудят моторы советских самолетов. 22 сентября 1942 год. Поднимаюсь рано, в 5:30 утра, съедаю бутерброд, собираю свои нехитрые пожитки, полбуханки хлеба, почтовая бумага, спортивные туфли. и пешком отправляюсь к ремонтной мастерской. Увы, но никого из водителей нашей роты не нахожу. Как мне сказали, они здесь бывают нечасто. Забегают на несколько минут посмотреть, как дела, и уходят. А чего им здесь торчать? Проживают они на частных квартирах, им ни в караул не надо, вообще никуда не надо. Наслаждаются себе жизнью и в ус не дуют, а просто дожидаются, когда их технику приведут в порядок. Вижу 4 тяжелые восьмиколесные бронемашины из нашей роты. Их тоже приводят в порядок. Таузенд получил новый движок и завтра собирается опробовать его. Гогорн готовится вести мою подбитую 11 сентября бронемашину на ремонт в Германию. Здесь еще Зелигер и Раудицус. Кому-то из них подфартило, тоже получает новый движок. Кроме 4 тяжелых бронемашин из нашей роты, здесь находятся еще 2 машины. Одна из 3-й, другая из 23-й танковых дивизий. Легких бронемашин я здесь не заметил. Направляюсь на квартиру к Таузенду. Он, когда меня увидел, глазам не поверил, мол, откуда я здесь взялся. Мы вместе завтракаем, сварили себе яиц. Потом вдвоем идем к Гогорну. У него я встретил Рауциуса. Какое-то время мы разговариваем о том, о сём. Потом я черкаю письмишко домой. И около 10 часов прощаюсь. Около госпиталя стоит санитарная машина. Шофер согласился взять меня с собой, благо с ним никто не ехал. Мы следуем по новому маршруту продвижения 13-й танковой дивизии к 20-тонному мосту. Туда и обратно снуют колонны войскового подвоза. У моста движение застопоривается. Приходится делать изрядный крюк, 20 км, и переезжать через 8-тонный мост, через терек, расположенный справа от моздока. С большим трудом одолеваем крутой подъем за моздоком. Здесь, наверху, все утыкано позициями, полно и противотанковых рвов. В Гнаденбурге выхожу из машины, усаживаюсь на углу улицы. 15 часов. Съедаю черствый ломоть хлеба. В Гнаденбурге, так у автора, примечание переводчика, выхожу из машины, усаживаюсь на углу улицы. 15 часов. Съедаю черствый ломоть хлеба. Случайно мимо проходит наша легкая колонна, и я еду с Райхе, стоя на подножке. И так 30 км, не меньше, до самого обоза роты. Жаль, что обоз нашей роты с утра куда-то отъехал, но сама рота находится еще в 22 км. С полчаса, если не больше, пытаюсь поймать машину, которая ехала бы в нужном направлении, но тщетно. Неожиданно встречаю лейтенанта Ташнера. Он возвращается из отпуска и тоже должен попасть в свой батальон на передовую. Обер-лейтенант Маркс предоставляет в его распоряжение свою легковушку, и мне позволено ехать. 20 км вижу справа огромный фруктовый сад, а посреди деревьев бронемашина нашей роты. Вылезаю, перехожу по проложенной через ручей доске на другую сторону, и возле первой бронемашины приветствую первого своего сослуживца. Спрашиваю, как найти нашего фельдфебеля. Но все, оказывается, собрались за столом праздновать день рождения нашего ответственного за технику, Кайцика. Тут и лейтенанты Грисхайм, Гляйз, фельдфебели Эртель, Эбуар и наш горячо любимый Бишев. Лейтенант Гляйз тут же вручает мне значок за ранение. Уже темнеет. Спрашиваю, как найти нашу передвижную коптерку. Но тут слышу крик: «Кубик! К фельдфебелю!» Лейтенант Гляйз, посмеиваясь, комментирует: «Ну вот, видите, что отхватили?» Я, кажется, понимаю, что он имеет в виду, но все равно удивлен и обрадован, когда он вешает мне на грудь железный крест второй степени. Выпиваю с лейтенантом коньяку, после иду в передвижную коптерку к нашему бурмайстеру. Получаю шинель и 3 одеяла. Потом готовлю себе постель на ночь. На сегодняшний день я единственный из разведгруппы ВААКа, оставшийся в роте. 4 погибли, а 3 еще в госпитале. 23 сентября 1942 год. В 5:30 утра подъем. Сразу же объявляют, что в 9 часов проверка состояния противогазов. От унтер-офицера Хоппе, нашего кухонного шефа, приношу довольствие. Потом, почти до самого обеда, перебираю свое барахлишко. То, чего не достает, получаю на складе. Выходит, у меня теперь сплошные обновы, а кое-что присутствует даже в 2 экземплярах. Меня пока что освобождают от всякого рода построений. Больше всего меня радует, что уцелел фотоаппарат и все мои записи. Оказывается, после моей отправки в госпиталь все было связано в большой узел и передано бурмайстеру. Некоторые вещи приглянулись моим товарищам. Ладно, пусть носят. После обеда снова отношу вещи бурмайстеру на хранение. Спать решил лечь рядом с грузовиком. Взошла полная луна. Доставили почту.